Далее нельзя не заметить, что этим рассуждением Ориген не христиан склоняет к гностицизму, но пробует защитить христианство от гностицизма. Кроме того, здесь нет представления о множественности рождений в земном мире, хотя вполне явно предполагается, что у души еще до ее воплощения в нашем мире было какое-то существование и даже, пожалуй, предыстория. Они стали разными еще в прежнем мире, и потому в наш мир души приходят также различными. Наконец, именно потому, что Ориген допускает множество сменяющих друг друга миров, и именно потому, что он полагает души странствующими через них, его представления о путях души резко отличаются от теософских. Дело в том, что Оригеновы миры существуют не параллельно, не одновременно друг с другом. Ориген утверждает, пишет Иероним, что эти весьма многие миры, вопреки Эпикуру, не существуют одновременно и не сходны между собою, но по окончании одного мира получает начало другой. Блаженный Иероним, письмо 100 Ковиту. Нет сомнения, что через некоторые промежутки времени материя вновь получает бытие, образуются тела и устрояется разнообразие мира по причине различных расположений воли разумных тварей, которые после первоначального совершенного блаженства до наступления конца всех вещей мало-помалу не спали на низшей ступени. Владыка же всего Бог в создании миров с каждым существом умеет поступать по достоинству. Таким образом, кто всех превзошел нечестием и совсем сравнялся с землею, тот в другом мире, который будет устроен впоследствии, будет дьяволом, началом противления Господу. Блаженный Иероним, письмо 100 Ковиту. Как видим, гипотеза Оригена не похожа на учение теософов. Роднит ее с ними лишь то, что и для Оригена одни души бывают в честь, другие не в честь, то это следствие предшествующих заслуг или преступлений их. Иероним, письмо Ковиту. Блаженный Иероним, письмо 100 Ковиту. Но все же Ориген различает переселение души и воплощение. Учение о вхождении душ в тело не обязано перевоплощению. Против Цельса. Смотрите также толкование на Евангелие от Иоанна. Душа не странствует от одного человеческого тела к другому, от Ильи к Иоанну. Созданная однажды, она затем единожды воплощается в каждом из эонов, один раз в каждом из последующих миров, вновь и вновь создаваемых Логосом. У теософов новое воплощение может следовать немедленно за смертью предыдущего тела. Ориген не проповедует возможность возвращения на землю в новом теле. Да, каждая душа воплощается неоднократно, но в разных мирах. Примечание. Его гипотеза предполагает только одно воплощение души в каждом мире. Нет метампсихоза, но простое воплощение. Конец примечания. В каждом мире каждая душа может воплотиться лишь однажды. Иероним пишет, что при толковании послания апостола Павла к Ефесянам, глава 1, стих 4, «Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы». Ориген предполагает, что это предизбрание Бог сделал по результатам предшествующей жизни души. Иероним, апология против Руфина. Однако, обратим внимание на то, как звучит тот апостольский стих, по поводу которого Ориген высказывает мысль о предыдущих жизнях, прежде создания мира. Это значит, что с точки зрения Оригена, заслуги, за которые ныне человек получает награду, уготованную ему еще прежде создания мира, также предшествовали созданию мира. Значит, получающие эту награду души вознаграждаются не за то, что они пережили в рамках нынешнего космического цикла, не за предыдущее воплощение в нашем мире, но получают то, что заслужили в прежней вселенной. Мы вновь видим, что в системе Оригена душа может лишь однажды прийти в мир, в каждый из миров, но не может предпринять несколько попыток в каждой из чередующихся вселенных. Примечание. Сам Иероним толкованием Оригена не согласен и дает более церковное толкование апостольской мысли. Избрание мы выводили не из прежнего существования душ, а из предвидения Божия. Что апостол свидетельствует, что мы избраны прежде создания мира, то это относится к предвидению Божию, для которого все будущее есть уже совершившееся и известно прежде осуществление. Так и сам Павел предназначается в чреве матери своей, и Иеремия освящается, избирается и укрепляется в утробе матерней и во образ Христа посылается пророком для язычников. Апостол не сказал «избрал нас прежде сложение мира», когда мы были святы и непорочны, а сказал «избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны», то есть, чтобы мы, не бывшие святыми и непорочными прежде, стали таковыми после. Иероним. Апология против Руфина. Конец примечания.